Глава 4. Проезжая по пыльной дороге перпендикулярно Уилмор-авеню, я наталкиваюсь на знакомый Ford Cabriolet Benny. Машина стоит возле лавки, в которой продают все, от надувных матрасов до презервативов. Вечерами они зарабатывают сумасшедшие бабки на молодых парах, которые заходят сюда, прежде чем идти в дюны заниматься любовью. Я останавливаюсь, покупаю входной билет и прохожу внутрь, надеясь застать там Бенни. И не ошибаюсь. Он разговаривает с миниатюрной брюнеткой, у нее кокетливые глазки и слишком звонкий смех. Их разделяет стойка бара, но это еще не значит, что девушка вне опасности. На ней надето что-то очень открытое, и она так опрометчиво наклоняется в сторону Бенни, что он свободно может лицезреть ее пупок. Меня тоже интересует ее форма, и я бросаю туда же профессиональный взгляд. Брюнетка презрительно смотрит на меня, выпрямляется и, гордо откинув головку, отходит от Бенни. Несчастный поворачивается в мою сторону с разочарованным видом. «Я должен был понять», — возмущается он. «Только ты можешь появиться так не вовремя. Разве ты не знаешь, что неэтично беспокоить клиента и служащего, когда они заняты делом?» «Простите, это ты делом занимался?» Я делаю удивленное лицо. «Вот уж не подумал бы. Скорее ты уронил в ее декольте доллар и собирался выудить его оттуда». «Ты говоришь это только потому, что получил образование на задворках», — злобно шипит Бенни. «Я как раз говорил девушке, что у нее есть ум». «В неожиданном же месте у нее помещается ум. Кстати, позволю тебе заметить, что ты в этот момент всецело был занят сравнительным анализом формы ее пупка». «Боже мой!» – негодует Бенни. «А чем еще мне заниматься? Ты же сам приказал, чтобы я проследил всю дорогу Даны до момента ее смерти». «Как раз этим я и был занят». «Ты уверен, что Дана прошла через вырез этой девицы, чтобы попасть к дюнам?» «Брось свои шуточки!» – взмолился Бенни. «Не доводи меня до греха». «Хорошо. Ты обнаружил что-нибудь?» Он посмотрел через плечо и заговорчески моргнул брюнетке, которая ответила ему тем же. «Пойдем к машине, там мы сможем поговорить спокойно». Я готов выполнить его просьбу, но он продолжает. «Одну минутку, старик. Мне нужно сказать несколько слов этой малютке. Она хочет, чтобы я прочитал ей четверостишие. Через пару секунд я догоню тебя». Я возвращаюсь к машине, закуриваю сигарету и терпеливо жду. Через некоторое время он появляется, потирает руки и с довольным видом усаживается рядом со мной. «Какая куколка! На нее дунешь, и она ложится!» Это начинает надоедать мне. «Хватит, доморощенный Дон Жуан! Рассказывай, что нового?» «Я не встретил ни единой души, которая бы видела Дану вчера вечером», — говорит он и, нагнувшись, нагло хлопает меня по груди. «Но я нашел двух типов, которые видели Аниту». «Аниту? Представь себе!» «Первый — это шофер такси, который привез ее к дюнам. Он уверенно говорит о платье цвета моренга. Он останавливался перед светофором и внимательно рассмотрел пассажирку. Его особенно заинтриговало то, что она вовсю старалась соблюсти маскировку. Ему показалось странным, что, приехав в такое уединенное место, она не попросила его подождать. Когда это было? Сразу после полуночи. А кто другой тип? Рыбак. Тот только поставил удочки, как заметил женщину, которая направлялась к дюнам. Она шла на довольно приличном расстоянии от него, и детали разглядеть он не мог. Но платье цвета моренга видел совершенно отчетливо. Я выбрасываю сигарету в окно. Неужели Анита присутствовала при убийстве Даны? Тогда нет ничего удивительного, что она скрылась. Ты не находишь странным факт, что я нигде не обнаружила следа Даны? Я спрашивал всех шоферов такси поблизости от ее дома, но ничего не нашел. Я нагибаюсь к заднему сиденью, достаю жакет и юбку Даны и бросаю перед Бенни. Посмотри на это. Его бледная круглая физиономия краснеет и становится цвета моркованного чая. Бенни поворачивается ко мне с выпученными глазами. Ее костюм, Вик! Да. Я нашел его в платяном шкафу Беркли. Я посвящаю Бенни в курс всего, что узнал о Нилсе и о доме на Керут-авеню. Затем демонстрирую фотографию Аниты. Но Бенни так потрясен, что почти не реагирует на снимок. «Значит, это Беркли», — задумчиво говорит он. «Может, именно поэтому я и не нашел никаких следов? Скорее всего, он убил ее у себя, раздел, положил в машину и отвез в дюны. Ты веришь, что все так и происходило?» «Я ничего не знаю, Эд. И начинаю сомневаться в самых очевидных вещах. Каждый раз, когда мне кажется, что я нашел что-то, случается новое событие, которое ставит под вопрос все предыдущие. Единственная возможность довести дело до конца – собрать все возможные улики, сведения, которые попадут к нам в руки, и сохранять хладнокровие. А когда ничего нового уже невозможно будет достать, начнем делать выводы. Теперь я собираюсь заняться Ледбреттером. Ты хорошо сделаешь, если поедешь со мной». Выводя машину из узких ворот, я добавляю: «После того, как мы поговорим с Ледбреттером, вернемся в бюро. Не стоит коллекционировать лишние сведения, если мы не знаем, к чему они могут привести». «Зачем Милл сходил шарить к Беркли? У тебя есть идея?» Нет, но я доволен, что пришел раньше. Я уверен, что он не пропустил бы фотографию. Мне кажется, пришло время разузнать прошлое Аниты. Она, вероятно, долго выступала в мюзик-холле. Гораздо дольше, чем работала манекенщицей. Это видно по фотографии. Ты, может быть, нападешь на что-либо интересное. Бенни наклоняется над сиденьем и берет фотографию Аниты. Он рассматривает ее все время, пока я еду океан бульваром. В таком виде девушка не станет фотографироваться за просто так. Из любви к искусству. Делает он неожиданный вывод. Ха! Представляешь, каково нацелить объектив на такой лакомый кусочек? Я ворчу что-то неопределенное. Он продолжает. Да, думаю, путешествие во Фриско неплохая идея. Он держит фотографию на расстоянии вытянутой руки. Много бы я дал, чтобы она моргнула мне глазом. Убери это, резко говорю я. Вечно с тобой морока. Ну-ну, не притворяйся святым. А знаешь, неплохая мысль прикрепить эту фотографию к объективу телескопа для Бреттера. Я уверен, что после такого зрелища он перестанет высматривать парочки в дюнах. Мы свернули с дороги и едем краем пляжа. Мне кажется, я знаю, где находится хижина Ледбреттера. Если это действительно там, где я думаю, то оттуда открывается отличный вид на дюны, так как домик стоит на небольшом возвышении. Вскоре машина увязает в песке, и оставшуюся четверть мили до домика мы идем пешком, предварительно спрятав фотографию и вещи Даны в багажник машины. «Луна вчера светила, как прожектор», — замечает Эд. Если он вчера бдительно нес вахту у телескопа, бог знает, что он мог увидеть. Ты хочешь предложить ему монету? Не знаю, мне кажется, лучше показать зубы. Если его, соответственно, настроить, он может рассказать нам всю свою грешную жизнь, и это не будет стоить нам ни цента. Если бы он хотел денег, Джек заставил бы его говорить. Увидим. Нам пришлось пересечь массив крутых спусков, и когда мы осилили его, перед нами открылась обширная панорама дюн. В 50 метрах от нас, окруженная пальмами, находилась хижина Ледбреттера. На плоской крыше, наполовину скрытой деревянной решеткой, сверкал раструб телескопа. Никаких признаков жизни возле дома. У жилища Ледбреттера такой же заброшенный унылый вид, как у девушки с кривыми ногами на конкурсе красоты. Мы приближаемся, утопая в песке. Подходя к двери, я бросаю взгляд через окно в комнату. Мебель очень старая, на столе остатки завтрака. Скатертью служит обрывок газеты. Бенни стучит в дверь, и она открывается от первого же толчка. В ожидании, что кто-то появится на стук, мы рассматриваем маленькую прихожую. Тишина. Никто не появляется. «Вероятно, он разыскивает птичьи гнезда, либо принимает солнечные ванны», — предполагает Бенни. «Или же сидит на крыше. Мы немного отходим назад и смотрим на крышу, но ничего не видим, кроме сверкающего дула телескопа». Бенни, громко свистнув, спугнул целую стаю птиц. Ледбреттер не появляется. «Поднимемся на крышу», — предлагаю я. «Может быть, удастся увидеть хозяина через телескоп?» «Отличная идея», — соглашается Бенни. «Никогда не знаешь, что тебя ожидает. Вдруг обнаружим еще кое-что интересное». Мы входим в дом и поднимаемся по лестнице. Вверху виден люк, ведущий на крышу. Я осиливаю подъем, открываю люк и оказываюсь на плоской крыше. Бенни следует по пятам. Перед нами телескоп, снабженный медными колесиками, большой деревянный ящик, где хранятся пустые пивные бутылки. Целый рой мошек взвивается вверх при нашем появлении. Ледбреттер лежит на спине. Посреди лба у него зияет дыра от пулевого ранения. Из раны пролилось немного крови, она еще только начала подсыхать. Одно несомненно, он уже никогда не сможет подглядывать за парочками в дюнах. «О, Господи!» — восклицает Бенни, хватая меня за рукав.